День первый. Плохое знамение. Окошко подвала приоткрыто, тянется свежий воздух. Тишина. Обычно здесь засиживается старший, терзая гитару. Сегодня, раз Джейкоб остался у подружки, подвал на весь вечер заняли они. Самый лучший отец и самая неординарная дочь. Делис долго целилась, Джейк ее не торопил. В том, чтобы она могла сколько угодно возиться, и был весь смысл. Бильярдный стол появился в доме еще 6 лет назад. Джейк счел, что настольная игра, демонстрирующая законы физики, будет полезна дочери. Она родилась с сосудистой патологией головного мозга, что гарантировало развитие мыслительной заторможенности и сопутствующих нарушений. Джейк сам был виноват в ее проблеме, сам лечил Делис, пойдя против собственных принципов. Девочка начала ходить позднее, чем ее сверстники, намного позднее начала разговаривать, но ничего серьезного врачи не смогли у нее диагностировать. И в первом классе у нее заработали нужные гены. Со стороны это выглядело так, будто ей вата попадает в уши. Конечно, учителя считали, что это защитная реакция на дразнилки. Мать убеждала Делис, что та не похожа на бочку, а Джейк, делая вид, что расстроен, в душе гордился дочерью. Ей под силу рассматривать реальность как в замедленном или поставленном на паузу видео. Теперь ей осталось понять и поверить, что это потенциал гения. Она стала самой многообещающей из детей. На этот счет мнения Джейка и Дженны расходились. Жена верила, что большое будущее у Джейкоба и Хлои. Джейкоб, которому недавно исполнилось 17 лет, танцевал. Младшая 8-летняя Хлоя с рождения потрясала мать своей энергичностью. Она заполнила весь дом собой, своими кроликами, игрушечными кроликами и портретами кроликов. Дженна воспитывала ветеринара или известного зоозащитника. А Джейк видел, что у сына при его красоте и грации не хватает главного – силы воли. Это не артист, к тому же он болен. Хлоя, так предвидел Джейк, вырастет легкомысленной пустой особой. Конечно, о своих выводах он никому, кроме Терри, не говорил, любил и поддерживал всех детей. Но только Делису он обрисовывал, что ее имя будет на страницах ведущих научных изданий, а в интервью она будет со смехом вспоминать о неурядицах в школе. Сейчас в глазах окружающих, и даже для матери, брата и сестры, она пухлый гадкий утенок с брекетами и временами отсутствующим взглядом. Ей будет тяжелее всего пережить расставание. «Прости, детка», — подумал Джейк. «Папа», — тихо сказала Делис. «Что, дорогая?» — он перевел взгляд с потолка на дочь. Девочка стояла у противоположного края стола, держась за бортик. Кей лежал на столе, шары не поменяли положение. «Я больше не хочу играть», — проживала Делис. Судя по темпу речи, она впала в свое особое состояние. Джейк обернулся к стене с часами. Первый час ночи. Давно пора было заканчивать. Делис завтра в школу, то есть сегодня. Почему Дженна еще не пришла и не выгнала их наверх? Краем глаза он выловил ее маячок, тонкую белую иглу на зеленом фоне. Супруга не двигалась с места, где в гостиной стоял диван перед телевизором. Как крепко уснула. «В самом деле, что-то мы заигрались. Пойдем-ка скорее чистить зубы», сказал он и тоже положил кий. «Я хочу поговорить с тобой. Это серьезно». «Так, чтобы это ни было, до завтра это не подождет». Джейк обошел стол и, присев, положил руки ей на плечи. Заглянув в тусклые глаза дочери, он сказал спокойно, с расстановкой: «Если серьезно, выкладывай все». Она молчала, приоткрыв рот. «Детка, ты же знаешь, что папе можешь во всем доверять», — помогал Джейк. «Что тебя беспокоит?» Через 40 секунд раздалось: «А ты расскажешь?» «Никому не расскажу, честное слово». Еще через полминуты Делис уточнила: «Нет, расскажешь о том, что я спрошу?» «А, я постараюсь». «Только правду?» — не сразу спросила Делис. «Только правду». «Тогда скажи». Она моргала. «Давай», — поддержал Джейк. «Почему?» — начала она. «Почему ты не стареешь?» Настала очередь помолчать ему. Он мог бы дистанционно разбудить Дженну и имел бы вескую причину избежать разговора на эту тему. Признаться тему, которую жена подняла еще после рождения Хлои. Лучше было бы уйти тогда, но Хлоя была таким бесенком. Делис почти не разговаривала. Джейкоб как раз проходил кастинг в детскую танцевальную группу и заболел. Он не захотел оставлять их. Не разрешил себе. У них с Дженной еще было время на сказки, в которые она могла верить. И она поверила, что Джейк выглядит свежее, потому что генетика, пробежки, оптимизм, а главное, не три беременности, не постоянный недосып с младенцем, не материнский стресс. Время, пока Дженна с пониманием относилась к морщинкам у себя и их отсутствию у мужа, кончилось в позапрошлом месяце. 10 октября Дженне исполнился 41 год. Он смотрел, как она стояла перед зеркалом, а потом повернулась к нему и также, ссутулившись, стояла перед ним. Ему было 45, и выглядел он, как при первой их встрече 19 лет назад. Вообще-то и она выглядела очень хорошо, ведь она очень старалась. Но ее красота была уже лишена той силы, с которой растения пробиваются через асфальт. Была тяжела от внутреннего нарастания. А Джейк Эванс не изменился, и Дженна увидела это. В ее глазах была не любовь, не понимание. Вопрос, который мучил ее, и который она до сих пор не озвучила, и которого не собирался дожидаться Джейк, этот вопрос задала Делис. Более того, пока он думал, она спросила. «Ты вампир?» «Нет, детка, конечно нет. Хотя ему пришлось убить очень много людей, чтобы жить самому». Все дела, которые следовало здесь завершить, завершены. Завтра они увидятся последний раз утром, а вечером по пути из офиса домой он попадет в аварию и никогда не вернется в этот большой уютный дом в Монтгомери, штат Алабама. Зачем ему сейчас врать, если любая ложь будет так же неправдоподобно звучать, как правда? Он должен остаться в памяти Делис человеком, который никогда не отворачивался от нее. Джейк приподнялся, чтобы перекинуть тело к дивану. Бухнувшись на сиденье, он вытащил из-под себя коробку из-под пиццы и, ощутив в ней вес, поднял ее. «Будешь?» Делис кивнула, залезая на диван. Он взял второй кусок, последний, с грибами. «Над тобой проводили эксперименты?» «Нет. Меня изменили и использовали, но это не то...» Он вздохнул. «Делис, это такая необычная правда, в которую трудно поверить. Я тебе расскажу, а ты решай сама, фантазер твой отец или нет. Когда-то я был обычным человеком, получал раны, и молодость моя быстро уходила. Все изменилось после того, как я встретил...» Он подобрал наиболее подходящее слово, понятное Делис. «Пришельца». Дочь не выразила удивления. Проглотив кусок, она удивила отца. «Где?» «Где?» — повторил он. «Этого места давно не существует. Я рассказываю об очень далеких временах, когда наш мир выглядел совсем по-другому, и его заселяли монстры. Ну и немножко мы, люди. Мы жили на островах, в мелких морях, ловили рыбу, делали краски, красивые ткани и украшения, торговали, защищали наши селения от хищных тварей. Тогда не было обезьян, и мы верили, что произошли от больших рыб, проплывших по магическим водам». «Какой он был?» «Он? Он был как высокий человек и весь белый. Скучно звучит, да?» — усмехнулся Джейк. «Но все самое удивительное и самое страшное в мире выглядит как человек, поверь мне». «Как это весь белый?» Смутные картины поплыли перед глазами, и в них был верх, его верх, с высоты полета и полоса черной гальки внизу с двумя пятнами цвета выжженных солнцем костей, большим и малым. Разительный контраст. Джейк не дал воспоминаниям захватить себя, да и ему и не нужны были все подробности. Он и так знал, что на берегу стоял Таль-Им, легкий летательный аппарат в форме выпуклого дельтоида, какую обычно придают воздушным змеям, а рядом находился Мардук-Хет. Какая ирония! Дальний преемник именно этого Мардука до сих пор существовал и часто бывал в Штатах. «Папа!» «А? А! Прости, ну...» «У него были белые волосы, белая кожа, белая одежда. Я тогда был поражен». Джейк шумно втянул носом в воздух. «Потому что никогда раньше не видел ничего подобного. Мой народ имел очень темный цвет кожи. Гораздо темнее, чем у нас с тобой. Практически угольный. Про то, что он сбросил на Мардука снаряд для отпугивания ящеров и что снаряд на полпути развернулся и понесся обратно, Джейк не стал говорить. Пришлось бы объяснять, а это куча ненужных слов. «Что было дальше?» — спросила Делис. Планер успел пролететь дальше, и взрывом задело только хвост. Остальное Джейку вспоминать совсем не хотелось. «Чего только не было. Тебя интересует, почему я не старею? Видишь ли, я...» Язык Джейка как окаменел. «Я... В общем, Делис, твой отец оказался слабым человеком». Он пропустил пальцы по коротко стриженным волосам. «Хотя славился, как великий воин. Они, эти пришельцы, владели заоблачными для нас технологиями. Не думай, что я пересказываю тебе какое-то кино. Они нас не захватывали, никого не убивали и никого не похищали. Они нас игнорировали. Но все равно люди сходили с ума. Наши жрецы решили, что это боги, и не могли договориться, как расположить их». И Джейк резко закрыл рот. Делису не нужно было знать про кровавое безумие. Увидев, что среди людей пошли распри, пришельцы все-таки вмешались. Они предложили людям выбрать посредника для переговоров, и избранным стал я. А еще, зная, как коротка и хрупка наша жизнь, они не захотели постоянно иметь дело с разными посредниками и учить их одному и тому же. Меня сделали бессмертным и вечно молодым. Он сидел, опираясь локтями на колени, и смотрел на нетронутый кусок пиццы в своей руке. Кусок уныло висел на пальцах, пластинки грибов выглядели картонными. Тьфу. Джейк закинул его обратно в коробку и отряхнул ладони. Маячок Делис передал сигнал о сильном эмоциональном возбуждении. Только тогда он взглянул на нее. Ее глаза блестели. «Они существуют, да? В самом деле?» «Ну да, два. Два или три. Или много. Один точно». И замолкнув, он быстро обнял дочь. «Что с тобой?» Она плакала. «Делис, я тебя расстроил?» Девочка помотала головой, пошмыгивая и вытирая нос рукой. «Ты можешь поговорить с ними обо мне?» «Зачем, детка?» «Чтобы они сделали меня нормальной», — выпалила Делис. Джейк посмотрел на сопли у себя на футболке. «Ты ведь скоро уедешь, да?» Она заметила. «Молодец, хотя и...» «Как я стану великим ученым, когда я такой тормоз? Они же могут поковырять у меня в мозгах и сделать меня умнее, да? Пожалуйста!» Ее лицо опять сморщилось. «Пожалуйста!» «Послушай меня», — твердо сказал Джейк, вытирая градины слез. «Послушай, успокойся. По поводу того, что я уеду...» «Да, это так. Если мы с твоей мамой будем жить дальше вместе, наша жизнь превратится в ад. Но я не брошу вас. Я буду присматривать за всеми вами, и у вас все будет хорошо. Клянусь. И у тебя все обязательно получится. Только стремись. Ты не тупая. Не слушай никого, кто так говорит. У тебя уникальные способности». Джейк услышал, как наверху стукнули пятки об пол. «Папа!» «Достаточно». Он взял Делис за затылок, где у нее стоял под кожей маячок, и задал импульс. Девочка завалилась, как тряпичная кукла. Он быстро устроил ее на диване, положив ей под голову подушку и накинул на нее плед, заодно вытерев им ее лицо и подсохшую корку со своей футболки. Дженна шагнула на верхнюю ступеньку. Сам он уже стоял у бильярдного стола и доставал шар из лузы. Скажет, что Делис хотела отдохнуть и уснула, а он не стал ее будить. Что до слез, Делис часто снились сны, в которых ее обижали. Мать поймет. Краем глаза он следил за ступенькой, где вот-вот должна была появиться коричневая домашняя туфля Дженны. Но что-то там замелькало с частым блеском. Он не заметил, как выронил шар. По лестнице лилась, пенясь и ворча, грязная вода. Она несла песок, обрывки водорослей, мелкие камни и ракушки. Джейк заставил себя уцепиться за реальность и вырвался с таким усилием, что в груди хрустнуло и заныло. «Джейк?» Никакой воды, и внизу стоит Дженна с помятым лицом. «Ты что, призрака увидел?» «Мне показалось, что наверху в ванной хлещет вода». Я тоже как будто слышала какие-то странные звуки. Почему Делис тут спит? Тут холодно». Она подошла к дивану. «Уснула. Было жаль будить. Я ее укрыл». «А ничего, что она спит в узких джинсах?» Жена посмотрела на него с укором и, протянув руку к Делис, остановилась так. «Джейк, нам надо поговорить», — сказала она тихо. «Может, завтра?» «Нет, сейчас. Тебе пришло сообщение от Терри. Еще около 10. Она писала, чтобы ты ей срочно перезвонил». И когда его руки опустились к карманам брюк, Дженна добавила. «Ты оставил смартфон в гостиной». Он не оставлял его в гостиной. Джейк помнил, как читал на нем прогноз погоды здесь, в подвале, и еще сфотографировал Делис. «Что у тебя с Терри?» «Бизнес», — выпалил Джейк, притворившись, что обижен. Дженна была ревнива, и он предусмотрел, что иногда у нее будет возможность убедиться, что он чист перед ней. Она и раньше, украдкой, как думала, копалась в его смартфоне и ноутбуке. С недавних пор все те вопросы, что звучали с обвинительной ноткой, имели один смысл – в обиде пихать его в спину ради пихания. Это ничего, это скоро закончится. Сейчас что-то шло не так, и это единственное, что волновало Джейка. Образ воды, несущий грязь в дом, был плохим знамением. «Ты куда?» «В гостиную». Джейк взялся за перила. «Джейк, нам... мама?» Дженна обернулась к Делис, зашевелившейся на диване. Джейк взлетел по ступенькам. Пройдя в дверь, он оказался под лестницей на второй этаж, а через два шага в широком коридоре, превращенном в выставку кроликохудожеств Хлои. Свернул в белую арку, в большую квадратную комнату с двумя пальмами и мягкой мебелью из настоящего темного дерева. Такой, о которой Дженна мечтала со студенческих лет, насмотревшись на богатые дома в фильмах. На самом видном месте, у окна на низком круглом столе, украшенном статуэткой, вставшей на дыбы лошади с розовым кроликом, привязанным к ее спине, лежал смартфон. Как он перекочевал из подвала сюда, Джейк проверит потом. Он открыл сообщение. Терри написала больше 2 часов назад. Набрал номер. «Мистер Эванс?» — сразу откликнулась Маргарет. «В чем дело?» «Джейкоб, мистер Эванс». «Ну, что?» Судя по положению маячка Джейкоба, он находился у своей новой пассии Моны. Судя по передаваемым данным, сын спал. Джейк почесал под носом, не понимая, почему Маргарет тянет с ответом. «Терри, ты долго будешь молчать?» «Джейкоб исчез», — сказала Терри. «Это что, шутка?» «Он исчез, мистер Эванс. Извините».